Собеседники обернулись и увидели сквозь перила лестницы бледное лицо Карконты. Она притащилась сюда из своей каморки и подслушивала их разговор, сидя на верхней ступеньке и опершись головой на руки. — А ты сама чего суешься не в свое дело, жена? — сказал Кадрус. — Господин аббат просит у меня сведений. Учтивость требует, чтобы я их сообщил ему. — А благоразумие требует, чтобы ты молчал. Почем ты знаешь, с какими намерениями тебя расспрашивают, дуралей? — С наилучшими, сударыня, — сказал аббат, — ручаюсь вам. Вашему супругу нечего опасаться, лишь бы он говорил чистосердечно. — Знаем мы это. Начинают со всяких обещаний, потом довольствуются тем, что просят не опасаться, потом уезжают, не исполнив обещанного. А в одно прекрасное утро, неведомо откуда, на тебя сваливается беда. — Будьте спокойны, — отвечал аббат. — Уверяю вас, что из-за меня вам не будет никакой беды. Карконта проворчала еще что-то, чего нельзя было разобрать, снова опустила голову на руки и, трясясь в лихорадке, предоставила мужу продолжать разговор, впрочем, стараясь не пропустить ни слова. Между тем аббат выпил немного воды и успокоился. «Неужели, — снова начал он, — этот бедный старик был так всеми покинут, что умер голодной смертью?» «О, нет, — отвечал Кадрус, — каталанка Мерседес и господин Морель не покинули его. Но бедный старик вдруг возненавидел Фернана. Того самого, — прибавил Кадрус с насмешливой улыбкой, — которого Дантес назвал вам своим другом». «А разве он не был ему другом? — спросил аббат. «Гаспар, Гаспар, — сказала больная со ступеньки лестницы, — подумай раньше, чем говорить». Кадрус с досадой махнул рукой и не удостоил жену ответом. «Можно ли быть другом человека, у которого хочешь отбить женщину?» — ответил он аббату. «Дантес по доброте сердечной называл всех этих людей друзьями. Бедный Эдмон!» Впрочем, лучше, что он ничего не узнал. Ему трудно было бы простить им на смертном одре. «И что бы там ни говорили, — продолжал Кадрус, речь которого была не чужда своего рода грубоватой поэзии, — а я все же больше боюсь проклятия мертвых, чем ненависти живых». «Болван! — сказала Карконта.